и, как всегда, его основным оружием были слезы и нож. Видя его на коленях, перед собой, на грани истерики, она боится уступить ему. Шантаж, которым он хотел подчинить сильную натуру Лу, на этот раз ничего не дал. Она страдает не меньше, чем Андреас, превратившись в собственную тень. Началась депрессия и бессонница, от которой ее избавляли тайные и страстные свидания с Георгом. Трудно представить себе более неудавшуюся пару, чем Лу и Андреас. Им не о чем говорить, они почти не общаются. Лу живет в своем замкнутом мире, недоступном для мужа. Она впервые поднимает вопрос о разводе, он категорически против. Назревал труднорешаемый конфликт как с Андреасом, так и с Лезибуром, который искренне влюблен и не согласен на роль любовника. Он настаивает, чтобы она покинула этого фанатика, играющегося с ножом. Их последнее свидание, состоявшееся 24 февраля 1894 года, было бурным. Не зная, что ему ответить, Лу начинает защищать мужа, которого не любит, еще больше провоцируя Лезибура. Она слишком независима, чтобы терпеть условия, выдвигаемые ее двумя мужчинами. Она бросает их обоих и в начале 1894 года уезжает в Париж. Да, в семейной жизни она была вынуждена подчиниться желанию мужа, исключившего всякую идею о разводе. В противовес мужскому капризу она защищает свою сексуальную и интеллектуальную свободу как наивысшую форму независимости от мужа. Наконец-то в ней проснулась женщина, импульсивная, эмоциональная, порой провокационная. Она окружена поклонниками, многие из которых стали ее любовниками. Большинство из них были моложе ее, и она всегда бросала их первой. Она была далеко не фригидна, как можно было бы предположить, во время ее знакомства с Ре, Ницше или Андреасом. В Париже она компенсирует 7 лет нудной семейной жизни с мужем, но не с мужчинами. Театры, литературные салоны, рестораны, новые встречи. По ее дальнейшим многочисленным флиртам и любовным связям в течение 10 лет можно изучать географию Европы. В Париже ее любовником становится драматург Франк Виткинд, Ричард Бир Хоффман из Вены, доктор Савелий из России, профессор медицины Пинельс из Венского университета, искренне хотевший на ней жениться. Но Лу устала думать о разводе, избегая лишних конфликтов с Андреасом. В конце 90-х годов 19-го столетия она уже достаточно известна в литературном мире. Лу Андреас Саламе, автор философского трактата «В поиске Бога», книг, посвященных Ницше и Ибсену, повести «Руфь» и «Фенечка». Она пишет по-немецки, но при этом большинство из ее персонажей носят русские имена. Она никогда не забывала родину. И именно в этот период в ее жизни появляется новый персонаж — Райнер Мария Рильке. Май 1897 года. Театральная ложа. Лу с несколькими друзьями смотрят новую постановку. Среди них и Райнер Мария Рильке, начинающий поэт, который хочет познакомиться с известной писательницей. После спектакля все вместе ужинают в ресторане. Она — опытная 35-летняя женщина, ему 21 год. Тонкие черты лица, изящные манеры, мечтательный взгляд, грациозность во всей фигуре. К нему подходили все эпитеты, обычно применяемые к женщине, но у него они приобретали какой-то мужской оттенок. Мечтатель, но это была мечтательность великого поэта. Его нежность была смелой и открытой, он ни от кого не прятал своих чувств. Его грация была возмужалой. В нем, в удивительной гармонии, жили мужчина и поэт, сантименты и ум, духовное и плотское. Юноша, осознающий, но еще не доказавший свою принадлежность к мужскому миру. Чувства, спустя некоторое время после первой встречи, были неожиданны, страстны и неконтролируемы. Она свободна в своем выборе. Впервые мужчина не стремился подчинить ее себе. Они встречались, расставались и опять встречались, чтя независимость друг друга. Она воплотила в себе женское начало в его жизни, которого он был лишен. Сестру, умершую в раннем детстве, мать, бросившую его, опытную любовницу, о которой тайно мечтают мягкие и нерешительные юноши, жену. Но и это не все.